Задание 46.2. Байфун, байф. Байякун, байяк. Баффатун, баффа. Барарун, барар. Барбатун, барба. Хубурун, хубур. Хадаратун, хадара. Ракбун, ракб. Аридун, арид. Ардун, ардун.